я продам почку, глаз и любой другой орган, чтобы получить возможность питаться и уплатить свои налоги. Такое объявление написал 52-летний аргентинский рабочий. А на вопросы журналистов, чем вызвано объявление, ответил: «Несколько месяцев ищу работу, положение мое отчаянное». 40-летний безработный Боб Рейна из штата Флорида опубликовал в местной газете объявление, что готов продать свою почку за 20 тысяч долларов. Журнал Fortune заметил по этому поводу, что такая цена меньше средней, запрашиваемой в десятках объявлений, появляющихся в газетах по всей стране. И вот уже доктор Барри Джекобс из Вирджинии сколачивает посредническую международную фирму по скупке человеческих органов у бедняков по бросовым ценам. В Соединенных Штатах Америки тысячи людей записаны в очередь на пересадку им сердец, печени, почек. Большинство этих людей не бедняки, ведь операция по пересадке почки стоит 30 тысяч, печени — около 200 тысяч долларов. Находятся дельцы, предполагающие скупать оптом человеческие органы по низким ценам в развивающихся странах. А есть такие, что мечтают выращивать специальные стада людей-доноров на затерянных в океане островах. Но не только несовершенство человеческого общества, недостаток нравственности, помеха развитию направления по пересадке естественных органов. Ведь, во-первых, и пересаженные органы износятся очень скоро. Во-вторых, нельзя одному и тому же человеку подобную операцию производить многократно. И, наконец, есть органы, такие как мозг, непосредственно связанные с личностью человека. Конечно, в недалеком будущем человек научится получать все лучшие органы. Более того, научится с помощью генной инженерии вносить изменения в наследственный чертеж организма и его частей. Но изменения эти будут не принципиальными. Так он сможет улучшить детали, процессы, но не изменит самих систем усвоения энергии, переработки информации и так далее. То есть человек генетическим путем воздействия на наследственный чертеж, внося в него направленные изменения, сможет усовершенствовать свой организм, но в известных предопределенных границах, и они будут слишком тесными, не давая достичь цели. Так, например, можно без конца совершенствовать автомобиль, использовать скрытые резервы мощности двигателя и прочности материалов, довести скорость со 120 до 200 и даже 300 км в час. Но чтобы повысить скорость до 1000 км в час, понадобятся совсем иные принципы конструкции, иные материалы. А ведь нечто подобное происходит с человеком, который решил из собирателя, такого же, как все остальные дети матери природы, стать сеятелем. И для этого ему понадобилось еще превратиться в существо социальное, исследователя и творца. А организм его, как мы ежедневно убеждаемся, для этого не предназначен. И когда человек исчерпает возможности совершенствования через генетические и различные физиологические механизмы, у него останется только один путь — создать для себя новый организм с принципиально новыми возможностями. О том, как это будет происходить, я написал немало научно-фантастических произведений, начиная с повести «Смертные и бессмертные», опубликованной в газете «Киевский комсомолец» в 1960 году. Затем рассказы и повести, выходившие в периодике и в моих сборниках: «Загадка акулы» 1962 год, «Встреча во времени» 1963 год, «Виток истории» 1966 год, «Каким ты вернешься» 1970 год, «Гость» 1979 год, «Утраченное звено» 1985 год, «Возможность ответа» 1986 год, «Ураган» 1986 год и других. В них разбираются различные варианты создания искусственного организма и его частей, различные аспекты взаимоотношений человека со своим могучим детищем. В статье, какой бы пространной она ни была, невозможно упомянуть обо всем. Здесь я остановлюсь лишь на главных направлениях.